Дорогие друзья, братья и сестры, у нас сейчас будет урок педагогики. Но перед тем, как начнем такую основную часть, я расскажу один пример, который сейчас недавно со мной был и с моими друзьями, кто со мной ездил. Буквально недели назад, если я не ошибаюсь, или больше, мы ездили в Ковель на общение, там конференция по Благовестию была. И у нас с братьями была одна цель. Вот поедем по пути и заедем к нашим братьям, которые сейчас забрали их, и они в части находятся, там служат. И вот мы по пути заезжаем к одному брату, к брату Евгению. Ну, пообщались с ним, он рассказал, как он там находится, поучаствовали в вечере Господней. Ну, ситуация хорошая, так как неплохо. Мы уехали назад, мы говорим, давайте заедем еще к одному брату. У нас с нашего Белгороднестровского района два брата сейчас в части, если я не ошибаюсь. И мы заезжаем к другому брату на обратном пути, тоже с ним имеем общение, его пока нам привезли. В общем, предоставили нам возможность с ним пообщаться. И мы уже сообщаем, что мы пришли для того, чтобы совершить вечерю. Конечно, для человека непонятно было, что такое вечеря. Ну, в общем, мы объяснили, сказали, что мы христиане, вспоминать о страданиях нашего Господа. Его привезли, и вот нас заводят в одну палатку общую, там, где люди проводят встречу с родными. И вот мы пришли в палате, а там палата не маленькая такая, большая, но там много людей. Много людей присутствует в этой палатке. А нам нужно совершить вечерю, и мы с братьями говорим, нужно сказать людям, что мы здесь будем делать. Люди будут видеть, будут на нас смотреть, и брат Павел объявляет, что у нас здесь будет сейчас причастие, мы с друзьями будем совершать причастие, это наш брат Вячеслав. В общем, мы объявили и совершаем, и я наблюдаю за картиной, которая там в палате, совершили причастие, потом давайте мы пение споем. Поем пение, и в один момент в одном углу замечаю одну женщину. Смотрю, слезы потекли, плачет женщина. Да я вот себе думаю, интересно, что же произошло? Мы пение пели, а мы пели о любви Иисуса Христа. Переживаний сейчас у нас в стране очень много, разных переживаний. И вот немножко позже я опять к этому примеру вернусь, почему я его рассказал. Потому что мы, как воспитатели, имеем дело с людьми, и хорошо, когда мы понимаем, с кем мы имеем дело. И вот сейчас на уроке педагогики хотел вместе с вами, чтобы мы прошли один момент, рассмотрели, в чем мы должны вот расти и что мы должны делать и преуспевать для того, чтобы вот наши занятия они имели успех. Педагогика – это наука о воспитании и обучении. Я когда готовился, то я нашел еще одну такую фразу. В этой книге у меня есть пособие, вот, у кого есть вот такая красненькая книга нашего братства. Хороший материал, я долгое время его не понимал, сейчас стал работать над ним, и что-то для меня прояснилось, и то, что я достиг сегодня, хотел бы и с вами поделиться. И вот я нашел одно такое выражение, определение. Вот вся педагогика основана на очень важной науке, по которой нет учебников человековедения. Она приобретается водительством Духа Святого, изучением Слова Божия в результате жизненного опыта. И мне стало интересно, что вот нету какого-то такого учебника. Вот у нас и методика вчера была. Вот даже сегодня брат Тимофей проводил урок, и у него тоже какие-то методы для того, чтобы проводить занятия с детьми, рассказать доступно, что-то передать. Не что-то, а наша главная цель – это передать важную истину о нашем Боге, об Иисусе Христе. И вот мне очень интересно стало и важно стал один текст Священного Писания. Это записан в книге Второзаконие, 6 глава, 20-21 стих. Там так записано. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сие уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою». Вот я прочитал этот стих и сделал такой анализ. Вот Бог вывел народ израильский. вывел его из Египта, и он как бы поручение дает Моисею. И говорит, вот пройдет время, время пройдет, и ваши сыновья будут задавать вам вопросы. Вопросы там у них разные были. Вот, например, они проходят через Иордан, и там повеление Иисусу Навину. Возьмите камни из Иордана, вы вынесите с собой. Это как свидетельство, что вы прошли через Иордан. И потом другие разные еще свидетельства, которые должны были передавать, народ израильский должны были передавать следующим поколениям. Ну, например, если это происходило, ну, дети видели, может быть, какие-то такие чудеса, которые были, это легче воспринять. А потом прошло одно поколение, второе, третье поколение, это из уст в уста передается истина, но ее нужно так передать, чтобы люди действительно поняли, что есть Бог всемогущий, который рукою крепкой выводил народ израильский. Вот. И вот наша задача тоже сегодня передавать нашим детям, говорить об Иисусе Христе, говорить о Боге всемогущем. Как это сделать? Ну, например, если мы по методике, там есть конкретные методы, да, вот по чтению, какие-то там приемы, которые мы имеем. Чем занимается педагогика? И вот если мы возьмем этот учебник, пособие по педагогике, то мы увидим здесь три больших раздела. Вот три больших раздела. Первый раздел – это учитель по Слову Божьему. Нам материал предлагает, или братья вот вложили в этот материал, и предлагает нам, каким должен быть в первую очередь учитель, педагог. И есть разница между педагогом, который преподает в светской школе, который учит какие-то знания. И есть разница, когда мы, как христиане, занимаемся с детьми, и у нас другая цель. Не просто знания, а нам показать того Бога, который не видно. Вот чуть-чуть позже я эту мысль немножко подтвержу. Вторая тема, вот, или второй раздел, это внутренний мир ребенка. Вот над этим я сегодня хотел остановиться, и об этом хотел бы поговорить. Ну и третий раздел – это уже воспитание и обучение. Вот если мы вот пройдем этот материал, кто-то может быть дома или на семинарах, вот так мы будем проходить, то мы для себя увидим некоторые такие важные детали. Вот в этой большой теме «Внутренний мир ребенка» мы вместе рассмотрим о задачах педагога, на что необходимо в первую очередь обращать внимание для эффективного передачи Божьего Слова. И что я еще обратил внимание, это задача детского работника открыть детям Бога и довести до конечной цели. То есть у нас цель довести детей до встречи с нашим Господом, с Иисусом Христом. Ну и я себе представлял такую картину. Сейчас буквально как стал ответственным, вначале в районе и потом в объединении, я оставил молодежный отдел и переключился к детскому. Взял в церкви детскую группу. Не то, что я оставил, но я и стараюсь, но в общем у меня сейчас, как бы, наверное, например, больше направления в детском отделе. Наверное, вот, буду и больше и молодежно. Но самая главная цель – это я стал заниматься с детьми. И у меня возникает очень много вопросов. У меня своих 5 детей. Я смотрю на них, и они все разные. Наверное, у всех так. Старший там у меня Давид. Он такой резкий, подвижной, у него... Там на ходу где-то я что-то рассказываю, мне кажется, что он ничего не понял, он мне может пересказать, может рассказать. А младший, второй сын, он немножко по-другому себя ведет. Он может быть тише, может быть, но у него другой характер. И вот у меня задача, интересно, как же иметь подход к каждому ребенку? То есть, и вот мы тоже здесь собрались для чего? Для того, чтобы вот в первую очередь, как учителя или как педагоги, как воспитатели, вот понять вот эту вот истину, или не то, что истину, а понять, вот с чего начинать для того, чтобы достичь сердца каждого ребенка. То есть они абсолютно все разные, они имеют, может быть, каждый свой темперамент, свой стиль воспитания, свой характер, но наша задача каждому открыть Иисуса Христа. И бывает часто, что у нас получается потери по той причине, что мы хотим, чтобы они были все одинаковые, и не подходим к ним, как они требуют. Вот как бы, то есть каждого человека, вот, или ихние темпераметры и остальные качества, вот, что они требуют, и к таким подходам подходить к ним. И вот внутренний мир ребенка, вот этот раздел второй, он предлагает нам 5 тем. Первая тема – это душа ребенка, и мы об этом сегодня будем говорить. Первая такая тема вот в этом разделе – внутренний мир ребенка. Потом вторая тема – это потребность детей. Вот можно записать вот 5 тем. Душа ребенка – первая. Вторая тема – это потребность детей. Вот если мы будем рассматривать эту тему, то мы увидим, какие же потребности. Там и по годам есть. Каждый ребенок по годам имеет свои потребности. Если от 2 до 3 лет у него одни вопросы, то потом от 3 до 6 лет у него другие потребности, с 6 и дальше там другие потребности. И вот каждому ребенку нужен свой подход. Третье – возрастные особенности. Возрастные особенности. Четвертая тема вот в этом разделе – это формирование характера. Это тоже очень важная, такая актуальная тема, на что стоит обращать внимание. И очень печально, когда, например, родители в свою очередь, и потом воспитатели тоже на это не обращают внимания, то нет успеха. И пятое – это категории детей. Категории детей бывают разные, и на это тоже нужно обращать внимание. Друзья, давайте мы сейчас к первой теме немножко остановимся и поговорим о душе ребенка. Вот, почему я рассказывал вот этот пример в начале, когда начал свой урок? Я вспомнил и вот видел вот эту картину, и мне стало интересно, что произошло в этой женщине. А у нее есть душа. Есть душа, которая тоже болит, она страдает. У нее есть сын, у нее есть, может быть, какие-то еще переживания, может быть, сын, который сейчас служит. Она понимает, что сегодня-завтра его отправят на войну, и еще там, может быть, другие переживания. И вот мы запели о любви Иисуса Христа, и у нее вот эти вот качества души, они пробудились, и она заплакала. И вот, вот здесь мы об этом сегодня будем говорить. Душа ребенка, я немножко для себя так записал, что состоит из таких качеств. И здесь 9 качеств души ребенка. По-другому, наверное, проще, или не то, что проще, а понятнее, это как не качество, а органы души, да? Можно еще так назвать. Вот из чего состоит? Давайте мы запишем все вот эти качества души ребенка. Первое – это восприятие. Первое качество души ребенка – это восприятие. На этом мы сегодня остановимся, но мы сейчас запишем, перечислим все качества души. Второе – внимание. Третье качество – это память. Восприятие, внимание, память. Четвертое – это воображение. Эти все качества помогают нам для того, чтобы мы познавали этот мир, познавали духовный мир, Бога познавали. Пятое – мышление. Пятое качество – это мышление. Определение короткое, я буду быстрее. Шестое – чувство. Чувство. Седьмое – воля. Восприятие, внимание, память, воображение – мышление, чувство, воля, вера, и речь, последняя речь. Я когда думал и размышлял над этой темой, то как-то так вот думал, интересно, вот снаружи мы человека видим, и мы определяем человека. Ну, 2 руки, 2 уха, рот, ну, 2 ноги. Все нормально, полноценный человек. Как мы определяем внутреннюю сущность или вот души человека. И вот наша задача всегда о том, чтобы мы в первую очередь на это обращали внимание. Вот приходим на детское служение, понимать, что здесь передо мною стоит группа детей, которые разные по характеру, по возрасту, по восприятию. Они все разные. И вот, а у нас цель одна – открытие Иисуса Христа. У нас цель одна – передать, вот как мы читали из книги Второзакония, передать о том, как наш Бог совершает чудеса, какие чудеса Он совершает. И вот перед тем, как мы сейчас перейдем к восприятию, я хотел бы, чтобы мы записали правила для воспитателя. Я вычитал из этой книги. И запишем правила воспитателя и чему необходимо учить детей. Первое, нужно помнить о том, что каждый ребенок индивидуален. Каждый ребенок индивидуален. И каждому ребенку нужен свой подход. Личный такой индивидуальный подход. Для того, чтобы приобрести, для того, чтобы истина Божия достигла его сердца, можно индивидуально подходить. Мы иногда хотим, я уже эту мысль говорил, мы иногда хотим как бы под одну линию всех сравнить и сказать, все, ты должен быть таким, каким я был, или каким твой брат, или каким был твой отец. Но так не получается. Я совсем недавно слушал с детьми одну историю, и из этой истории я вывел для себя один урок. В той истории рассказывается о том, что были три друга, три мальчика. И вот, может быть, я детали не помню, но я расскажу в общем суть этой истории. И вот три мальчика находились на улице, и двое из них что-то они затеяли, какую-то игру, игрались. И один другой мальчик, он только покаялся, он был таким тихоням, вроде как не участвовал, но он смотрел на те действия, которые делали те мальчики. И они заигрались, и они что-то делали. И они кидали камни, и вдруг в один момент они кинули один камень и разбили одно окно. И вот мальчики пришли, вот диакон церкви собрал этих мальчиков и уже устроил допрос. Кто сделал? Кто это сделал? И мальчики говорят, это не мы сделали. Но этот мальчик, который покаялся, если я не ошибаюсь, его Марк звали, он говорит, это не я сделал. Но те два мальчика говорят, это он сделал. В общем, всю вину свалили на этого Марка. И он говорит, что это не я делал. Но диакон, понимая, что восприятие бывает разное, понимает, что эти мальчики, они обманывают, он хотел как бы подойти к этому Марку и сказать, ну хорошо, Марк, если ты сделал, то сейчас мы тебя будем наказывать. Этот Марк, когда услышал, что его сейчас будут наказывать, он выбежал из комнаты и побежал. Говорит, побежал, убежал домой, пришел, родителям пожаловался, сказал, что вот я не разбивал, меня обвинили, меня, в общем, хотят наказать. И, в общем, пошел такой процесс. Родители приняли это. И они, в общем, переехали из этого города в другой город. Потом он рассказывает историю, что этот мальчик перестал ходить на богослужение. Не хочу я верить такому Богу. Здесь неправда. Прошло 30 лет. Он уже и женился, и семья. Но он всегда томился тому, что он хочет быть с Христом. И вот история рассказывает о том, что в один момент он встречается с этим диаконом, после 30 лет жизни, такое, можно сказать, страданий. Он встречается внезапно в этом городе, где он жил, в одном магазине, и у них произошел такой диалог. И он говорит, помните тот случай, когда вы меня хотели наказать? И этот диакон, да, конечно, помню, я тебя ищу, хочу рассказать тебе о том, что не совсем так было. Я знал, что эти мальчики, они неправду говорят. Я знал о том, что это не ты сделал, но я хотел как-то так тебе передать, чтобы они поняли, а ты убежал, обиделся и убежал. И вот восприятие этого ребенка, в его восприятии, он понял, что действительно его сейчас будут наказывать, и он решил, нужно бегством спасаться. И 30 лет он блуждал по этому миру без Бога. И вот наша задача, чтобы мы понимали эти тонкости. Первое, каждый ребенок индивидуален. Второе, давайте мы запишем. Бог наделил каждого ребенка неповторимым сочетанием душевных качеств. Бог наделил каждого ребенка неповторимым сочетанием душевных качеств. Бог наделил каждого ребенка неповторимым сочетанием душевных качеств. И третье. Воспитатель должен помнить это и способствовать их раскрытию. Второе. Бог наделил каждого ребенка неповторимым сочетанием душевных качеств. И третье правило – это воспитатель должен помнить это и способствовать их раскрытию. Вот это наша задача. Мы должны помнить, что ребенок, дети каждый индивидуальны. Мы должны помнить о том, что Бог наделил каждого ребенка неповторимым сочетанием душевных качеств. И помнить о том, что мы должны способствовать открытию истин Божьих. Мы должны к этому прилагать усилия. И чему, давайте мы запишем еще, чему необходимо учить детей. Вот наша задача, как воспитатели, как педагоги, да, можно так сказать, чему мы должны учить детей. Первое – это быть благодарными Богу за все, что получили от Него. Вот эта вот неблагодарность, она сегодня повсюду культивируется. У взрослых и в детях. Дети копируют о том, что неблагодарны. И то не устраивает, это нехорошо, и то плохо. Но мы должны научить, что за все нужно благодарить Бога, что получили от Него. Вот, быть благодарным Богу за все, что получили от Него. Второе. Не принимать себя и других людей и принимать себя и других людей такими, какие они есть. То есть мы должны учить детей принимать себя и других людей такими, какие они есть. Да, по отношению к греху мы должны воспитывать, что должна быть святость. Если согрешили, мы должны покаяться. Если мы должны исповедоваться перед Богом для того, чтобы у нас был успех. А по отношению к характеру, может быть, к темпераменту, к какими-то другими, мы должны их принимать такими, какими они есть, и в них воспитывать и, можно так сказать, передавать Слово Божие. И третье, давайте мы тоже запишем. Детей также нужно учить, что Бог дает каждому исключительные способности. Детей также нужно учить, что Бог дает каждому исключительные способности. Я однажды на детской группе рассказывал, дети у меня там небольшая группа, то есть по возрасту от 3 до 8 лет. Кто-то умеет читать, кто-то не умеет читать. И вот я заметил одну картину. Я говорю мальчикам, вот мой старший сын, он читает с 5 лет и как бы неплохо читает. И вот на детском собрании я говорю, возьмите сборник и читайте. И он взял сборник, рядом сидит мальчик еще один. И он говорит, а он не умеет читать. Мне потом пришлось дома с ним беседовать. Я говорю, ты умеешь читать? Ты радуйся этому. А он сегодня не умеет, но завтра научится. А при всех нельзя смеяться над ним. Нельзя говорить, что он не умеет. Нельзя говорить, что он не такой способный. То есть вот мы этому должны учить. Вот детей также нужно учить, что Бог дает каждому исключительные возможности. Сегодня он не знает, завтра он научится. А когда мы вот имеем вот это вот качество, что мы можем кого-то унизить, сказать, что ты не такой, как я, тогда мы теряем. И этому тоже и детей нужно учить, о том, что каждого Бог благословил. Друзья, давайте мы перейдем вот к первому качеству и немножко поговорим о восприятии, что это такое и как с этим качеством души тоже реагировать для того, чтобы восприятие в жизни детей, они были довольно тактичными, правильными, чтобы они об Иисусе Христе истинно принимали истину и могли в себе ее и потом другим передавать. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стиха, вот апостол Иоанн говорит такие слова. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Ним, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». То есть главная эта мысль, передача от вести Иисуса Христа, о том, что мы видели Христа, мы осязали, апостол Иоанн говорит, мы осязали, мы были с Ним, мы видели Его. Фома не верит в Него. Христос говорит, вложи перст свой в раны мои, ты не веришь. И вот у них было такое, можно так сказать, тесное общение. Они видели, они могли вот так рассмотреть Иисуса Христа. И вот дальнейшее восприятие в нашей жизни, оно тоже должно иметь свое место. И я вот обращаю внимание на эту сторону, на это качество души восприятия. Что такое восприятие? Вот нашел такое определение. Это способность отражать, различать и усваивать явления внешнего мира с помощью органов чувств. И можно написать, какие органы чувств, я думаю, что все знаем, но для повторения мы их запишем. Это зрение. Вот восприятие – это способность отражать, различать и усваивать явления внешнего мира с помощью органов чувств. Можно записать это определение. И потом мы напишем эти чувства. Немножко поговорим. Это способность отражать, различать и усваивать явления внешнего мира с помощью органов чувств. И какие органы чувств? Например, зрение, слух, обоняние и вкус. Друзья, вот этими органами чувств мы можем познавать вот этот мир, да, видимый. Хотим что-то попробовать. Мы взяли там яблоко, откусили, мы поняли вкус там, или же что-то другое. Можем слышать. Можем видеть, мы воспринимаем этот мир. Как мы можем воспринять нашего Бога? Вот как мы можем воспринять Иисуса Христа? Вот того, который, можно так сказать, вот этими органами чувств мы его не можем достигнуть. И вот мы чуть-чуть дальше будем говорить о том, что вера в нашей жизни, когда мы читаем Слово Божие, мы открываем и познаем нашего Бога. И вот по поводу восприятия есть такая пословица, что один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой, отражающий в ней звезды, видит. То есть вот такая разница бывает. Одного видит только плохое, а другое видит звезды и видит хорошее. Друзья, воспитатель должен помнить, что восприятие для каждого ребенка – это разное, и поэтому подход для всех разный. В принципе, этими органами чувств мы познаем этот мир. И мы вот по педагогике будем говорить о том, что оказывает влияние на восприятие. Давайте мы запишем, и я буду заканчивать, чтобы мы могли вот на полчаса наш семинар скоротить. Что оказывает влияние на восприятие? Давайте мы запишем 8 таких факторов, что оказывает влияние на восприятие. Первое – это индивидуальные особенности. Мы немножко об этом говорили сегодня, но на это нужно обращать внимание, что каждый ребенок, он индивидуальный. Первое – индивидуальные особенности. А второе, что оказывает влияние на восприятие – это физическое состояние. Друзья, это очень важно, на это обращать внимание. Мы приходим на наших детских собраниях, мы приходим в наши группы, и мы не всегда все знаем. Мы не знаем, что произошло дома, мы не знаем, какое физическое состояние. Может быть, у ребенка голова болит, а может быть, у него еще что-то случилось. А наша цель – передать от Иисуса Христа, передать Слово Божие. И вот мы должны вот как бы вот пришли и вот сделали такой анализ, что с моей группой сегодня происходит. У одного хорошее настроение, он готов для того, чтобы принять Слово, то, что мы будем передавать. А у другого, сегодня у него разные такие моменты, что он сегодня не сможет принять. И если мы подойдем, вот, например, у меня тоже есть такая практика, вот смотрю, там дети зауныли, пришлю, пойду мимо него, обниму его. Как у тебя дела? Что с тобой случилось? Как твое настроение? Что у тебя, болит голова? Да, болит голова или там еще что-то. Вот пару слов утешения. Немножко, ну, я к своим детям, и можно вот и в группе где-то, может быть, и по-другому, но я к своим детям где-то обнял, взял на руки, покатал, и смотришь, Все, он готов для того, чтобы воспринимать Божьи истины. И вот, эти все качества, они должны присутствовать в жизни воспитателя. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы достичь, есть некоторые факторы, которые влияют на восприятие. Второе, мы записали, это физическое состояние. Третье – это внешние условия. Это тоже немаловажное. Четвертое – эмоциональная атмосфера. Я для себя подчеркнул, что немножко здесь в этой сфере тоже болит голова или случилось что-то. Смерть близкого или там еще какие-то переживания. У человека такие, может быть, негативные эмоции есть. Он находится в таких переживаниях. Если мы придем и будем просто читать Слово Божие, не обращая внимания на его состояние, конечно, у нас результата будет очень мало. Пятое, давайте мы запишем. Это возрастные особенности. Обращайте внимание на возраст детей. В каком он возрасте, какие его потребности в этом возрасте. Естественно, чтобы мы преподавали уже, если ему 10 лет, то на уровне 10-летнего там, мальчика или девочку. Это очень важно, от того зависит и успех передачи слова. Шестое – это время занятия. Или рано утром, или поздно вечером, или в обед. Когда мы с ними занимаемся? У меня уже в семье, я говорил, что у меня тоже мальчики, и старший сын, он может допоздна сидеть там, рисовать, писать что-то. А второй сын в 9 часов, он уже все, он находит себе там где-то местечко и может уже засыпать. И мы начинаем читать, а он уже спит. Я сделаю для себя вывод. Интересно, а что же с ним происходит? И потом мы уже делаем анализ. Давай или раньше будем читать им. Читаем раньше, когда он не спит. Или мы его ложим в обед, чтобы он отдыхал. Такие отношения, время занятий в наших группах мы тоже должны очень сильно обращать внимание для того, чтобы был успех. Седьмое – это утвердившиеся понятия и взгляды. И последнее мы запишем – это мнение авторитетных личностей. Мы записали 8 таких факторов, которые влияют на восприятие. Друзья, так хотелось бы, чтобы мы, как воспитатели, в первую очередь готовили хороший материал, готовили и имели хорошие методы для того, чтобы передавать слово. Приходили действительно на уроках сами в хорошем, добром настроении, в хорошем отношении с нашим Богом. Мне вчера понравилось, брат Ваня говорил о том, что в первую очередь молитва Богу, мы об этом переживали. И обращали внимание сильно на эту сторону, на внутренний мир ребенка. Понимали, что там что-то происходит. Или я достигаю, или я своим, можно так сказать, действиями все дальше и дальше отталкиваю ребенка от познания к Богу. Если у нас есть эта задача, если у нас есть эти чувства, если мы понимаем о том, что восприятие, оно зависит от некоторых факторов, которые вокруг нас, и они совсем простые, или там физическое состояние, или какие-то внешние, или эмоциональные, или возрастные особенности, мы можем немножко позаниматься, увидеть эти все факторы. И потом к каждому ребенку подходим своим ключиком. Как к любой двери, в свою скважину у нас есть ключ, который откроет эту дверь. Так и к душе ребенка. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы в этом преуспевали, и чтобы мы могли озадачить себя, и могли себе задавать вопрос, и готовиться, и так подходить, чтобы наши дети... Они были все приобретаемы для Царствия Божия. Давайте мы сейчас помолимся.